Лужбин подогнал машину к черному ходу и, поставив двигатель на прогрев, вышел из салона. Было так пронзительно, звеняще холодно, что казалось, что сам этот звонкий звук мороза издают звезды, огромные, колючие, низко-низко нависшие над ночным Энском. Лужбин знал и ждал, что Лидочка выйдет, словно ему заранее сказали об этом, но все равно пропустил момент ее появления, как будто она не вышла из двери, а возникла из седых клубов его собственного дыхания, тоненькая, голорукая и голоногая, в белом невесомом платье, которое, как ему показалось, на этом страшном морозе мгновенно застыло и тоже тоненько, жалобно зазвенело, как звезды, как воздух, как его собственное сердце. Несколько секунд Лужбин смотрел на Лидочку, словно не веря, что она настоящая, а потом, на ходу срывая с себя дубленку, бросился к черному ходу. Они долго ездили по ночному Энску на машине, просто катались. И Лужбин впервые в жизни осознанно радовался тому, что заработал кучу денег, потому что в новенькой «Вольво» было тепло и хорошо пахло. Уютные мягкие сиденья ласкали спину, и уютная мягкая музыка удачно заполняла молчание. Лидочка так и не сказала, что случилось. Она вообще ничего не сказала. Что случилось? Она вообще ничего не сказала, но и не плакала. А потом перестала и мелко дрожать, и когда стало светать, даже слегка шевельнулась, устраиваясь поудобнее, и Лужбин понял, что кризис, каким бы он ни был, миновал, и можно сказать что-нибудь. Главное — придумать, что именно. И с прозорливостью влюбленного и взрослого человека Лужбин сказал именно то, что нужно. «Хотите за город, Лидия Борисовна? У меня чудесный дом, старый, сосны, воздух свежий. Отоспитесь, успокойтесь, а потом я вас отвезу, куда скажете». Лидочка вскинула на него благодарные глаза и несколько раз кивнула головой, все еще украшенной белоснежным, страшным венчиком Велисы. Сосны были такие, что она видела их, даже не открывая глаз. Великолепные, наглые, воткнувшие тугие розовые тела прямо в низенькое, косматое энское небо. Пахло смолой, близким крупным снегом и подступающими сумерками, неясными, тихими, полными торжественного, почти колокольного собачьего перезвона. Лидочка, по самое горло закутанная в клетчатый плед, сидела на террасе. Она проспала почти весь день, а проснувшись, обнаружила, что ее шапенка висит на плечиках, а в изножье кровати лежат аккуратно сложенные мужские джинсы и свитер. «Конечно, рукава придется подвернуть», — пробормотал Лужбин, вскакивая, когда она вошла в гостиную, придерживая двумя руками спадающие джинсы. «А портки? Это мы мигом». Он достал откуда-то ремень, шило, огромные портняжные ножницы и быстро провертел в ремешке нужные дырочки. А потом встал перед Лидочкой на колени и с аккуратным, осторожным хрустом обрезал джинсы так, чтобы они не волочились по полу. Руки у него мелко, но заметно дрожали. Он напоил Лидочку бульоном, крепким, огненным, и долго извинялся, что из кубиков, зато горячий. «Лидия Борисовна, готовить я не силен, уж простите, зато дом покажу, а?» Тут многое, конечно, не доделано, но в общем и целом...» Лидочка поставила на огромный стол чашку и оглядела просторную кухню. «Покажите, пожалуйста». Дом оказался почти такой, как она мечтала, может быть, даже лучше. А главное, здесь было спокойно, так спокойно, что Лидочка вдруг поверила, что все события прошлого вечера, да вообще вся ее прошлая жизнь — просто кошмарный сон, дурной морок, от которого она начинает медленно оправляться. Лужбин водил ее из комнаты в комнату, размахивая руками и горячась, а потом вытащил на террасу кресло-качалку, выдал Лидочке маленькие, почти детские валенки. Тут в кладовой были. Я не стал выбрасывать, жалко. И сам закутал Лидочку пледом. Вы посидите немножко, подышите, а я вам чаю принесу. Я чай хорошо завариваю, не волнуйтесь. Лидочка уперлась валенком в доски террасы и легонько качнула кресло. Последний раз ее любили в 5 лет родители, и она совсем забыла, как это бывает. Царевы были не в счет. По уши напичканные правильной советской моралью, полупереваренным сам издатом и природным добродушием, они любили всех подряд. Родину, Синиц, Энск, Солженицына, друг друга. Лидочка терялась в этом засахаренном вихре всеобщего неразборчивого обожания. Это было все равно, что греться в куче полузнакомых, шевелящихся, человеческих тел. Очень тепло, немного противно и совершенно безадресно. А вот Лужбину нравилась именно она. Это было ясно даже потому, как он нес ей чашку с чаем, как смотрел, как она пила, непроизвольно вытягивая губы, точно стараясь помочь или боясь, что она обожжется. Он заботился о ней. И это оказалось невероятное чувство, когда о тебе заботятся, теплое. Лужбин, словно притянутый этими мыслями, заглянул на террасу. «Ничего не нужно?» — спросил он. «Вы, наверное, проголодались. Можем съездить куда-нибудь поужинать». И он даже... слегка втянул голову в плечи, боясь отказа. «Иван Васильевич, отнесите меня, пожалуйста, в дом», — попросила Лидочка. Лужбин посмотрел на нее почти с животным ужасом, словно дворняга, тощая, вся в обручах голодных ребер, со щенячества, привыкшая получать только окрики да тяжелые пинки, и теперь не узнающая ласковую человеческую руку. «В дом?» — переспросил он хрипло. «Да, пожалуйста», — повторила Лидочка и протянула ему выпростанные из-под пледа руки. Лужбин неловко подхватил ее, и Лидочка машинально, как на поддержке, напрягла мышцы, чтобы облегчить партнеру нелегкую лирическую участь. Она была удобная балерина и никогда не висла на руках танцовщика безучастным грузом, безвольным суповым набором из жил, костей и колючего наэлектризованного капрона, который следовало вознести на вытянутых руках в ликующую высь, поближе к пыльному театральному потолку, искусственным звездам и сонным мордам осветителей, навеки охреневших от нескончаемых потоков прекрасного. Но Лужбин не заметил Лидочкиных мускульных стараний, пораженный ее эльфийской невесомостью. Даже в валенках, даже по-кукольному, закутанная в плотный плед, она едва весила 45 килограммов. «Какая легонькая! Как цветок!» — пробормотал Лужбин, прижимая Лидочку к себе, как прижимают больного ребенка, ослабевшего, горячечного, полуобморочного от ночной несусветной температуры. Как будто отправляешь в больницу десятилетнюю дочку. Три шага до входной двери. Четыре невидимых. Три адских лестничных пролета. Впереди угрюмая спина уставшего врача. Не уронить, не уронить, не... Ч-ч-ч-ч, потерпи, солнышко. Сейчас все пройдет. Бессильный пинок подъездной двери. Придержать плечом, чтоб не стукнуло, не задело. Распахнутая задница старенькой скорой. Ледяное дрожащее нутро. Не плачь, зайенька, папа рядом. Он никогда тебя не бросит. Я никогда тебя не брошу, слышишь, никогда. Лидочка, словно услышав этот страх, вдруг обняла Лужбина за шею, ткнулась носом куда-то между ключицей и плечом так, что он почувствовал совсем близко, почти на своей коже, ее нежные, прохладные губы. «Лидия, Бо! Лидушка!» — сказал он сдавленно, прижимая ее к себе. Один маленький валенок упал еще на террасе, второй — в гостиной, но оба они этого не заметили, пораженные тем, что оказались так близко друг к другу. Еще несколько часов назад совершенно чужие друг другу, едва знакомые люди. А потом у Лужбина вдруг оказалось 100 рук. И все 100 были одновременно всюду, путаясь в пуговицах, рукавах, каких-то неожиданных лямках. И еще он все время бормотал: «Девочка моя, девочка, девочка, девочка моя!» Мягкими, горячими, мокрыми губами, и губы тоже были всюду, так что зажмурившейся Лидочке на секунду показалось, что Лужбин сейчас просто проглотит ее, всосет с тихим, чмокающим звуком, будто макаронину, пропитанную жирным сырным соусом. Она попыталась было помочь, но честно не знала, что нужно делать, и потому просто, как ребенок, поднимала руки, сгибала коленки, чтобы было удобнее стягивать никак не прекращающуюся одежду, а Лужбин все бормотал: «Девочка, девочка!» И тут одежда на них двоих, наконец, закончилась. И Лидочка вдруг всей кожей ощутила чужое голое тело, горячее, тяжелое, местами неприятно колючее, словно шерстяное. От страха и неожиданности она открыла глаза и в миллиметре от себя увидела лицо Лужбина, почти сумасшедшее от непонятного ей напряжения, с распухшими, будто размытыми, расплывшимися губами. Лидочка поймала взглядом громадную морщину на мокром лбу, рыжеватую щетину, невидящие зрачки, щетку коротких бесцветных ресниц, слюну, кипящую в уголке шевелящегося рта, и тут же зажмурилась снова, вся покрывшись мгновенной сизой пупырчатой гусиной кожей. «Холодно!» — испуганно прошептал Лужбин, ощутив под ладонями быстрые твердые Лидочкины мурашки, и на миг перестал тискать и вымешивать ее, словно вынутое из ледника тесто. Лидочка, не открывая глаз, отрицательно закрутила головой. Балетная шишка, растеряв последние шпильки, рассыпалась, и губы Лужбина зарылись в теплые, живые, гладкие волосы, слабо пахнущие сосновым воздухом, свежими огурцами и смешной, щекотной табачной крошкой. Лужбин тихо ахнул, словно захлебнулся этим ароматом и завозился еще сильнее, Но на этот раз Лидочка наконец уловила вектор его торопливых устремлений, и сразу стало легче, как будто в беспорядочном наборе нескладных движений появился осмысленный рисунок, уродливый, хаотичный, но все-таки понятный, почти танцевальный. «Зато у меня будет дом», — не кстати подумала Лидочка и послушно, как в классе, развела на плие тренированные колени. Лужбин приподнялся над ней на вытянутых судорожных руках, перекошенный, зажатый, страшный. И Лидочка, испытывая отвратительное, дикое, тесное ощущение чего-то инородного внутри себя, вдруг ясно-ясно увидела лицо Витковского, веселое, родное, прекрасное, с маленькой родинкой на твердой горячей скуле, и не выдержала, все-таки заплакала. Тут Лужбин весь как-то перекособочился, напрягся, так что Лидочке стало страшно, что он умрет, и ей придется бог весть, как добираться до города. Вечером, зимой, по заснеженным сказочным горам и долам, синим, лиловым, совершенно безмолвным. Она попыталась высвободиться, но Лужбин детским, почти плачущим голосом простонал: «Господи, я больше не могу!» А потом дернулся, и еще раз, и еще. И Лидочка поняла, что все кончилось. В темнеющей спальне пахло потом и еще чем-то застывающим, незнакомым, странным. Лужбин сидел на краю постели, свесив ноги, рыжеватый, будто в шерстяных колючих чулках, и даже по его голой, сутуленной спине было ясно, что случилось что-то ужасное. Лидочка, которая опять не знала, что нужно делать, на всякий случай так и осталась лежать на спине, не шевелясь, и только вытерла слезы и свела вместе распахнутые колени, как будто бабочка сложила тонкие смуглые крылья. «Тебе больно?» — спросил Лужбин, не оборачиваясь и впервые обращаясь к Лидочке на «ты», как будто поты, все их смешавшиеся жидкости дали ему право на особую близость. Голос у него был скомканный, словно несвежий носовой платок. Лидочка честно прислушалась к себе. Немножко ноет травмированный мениск. Верно, снег уже пошел или начнется с минуты на минуту. Да странное круглое ощущение между ног, будто туда со всего размаха ударили кулаком или пришлось долго, целую вечность, скакать верхом. Вот танцевать на концерте, на окровавленных до мяса стесанных пальцах, когда подруги подсыпали ей стекло в пуанты. Это была боль. Лидочка вспомнила волну электрического живого кипятка, в которую по щиколотку опускалась при каждом кружевном прыжке, и тихо сказала: «Нет, не больно. Прости меня, пожалуйста», — попросил Лужбин, как будто действительно сделал что-то ужасное. «Все должно было быть не так, понимаешь, не так». Лидочка промолчала. Лужбин вдруг обернулся к ней всем телом, так что она увидела у него между ног то, что не успела, да и не хотела ни рассмотреть, ни понять, и тут же испуганно отвернулась. Он тотчас понял и, сильно покраснев, потянул на себя край скомканного одеяла. — «Выходи за меня замуж», — сказал он тихо, — «умоляю, выходи, пожалуйста». Свадьбу сыграли в июне, как только Лидочке исполнилось 18, условия Галины Петровны, и сразу после выпускных экзаменов в училище, Условия Лужбина, упросившего Лидочку не бросать учебу, довести дело до конца, а потом... что хочешь, милая, честное слово. У Лидочки условий не было, по крайней мере, выполнимых. Конечно, она бы предпочла тихую регистрацию в ЗАГСе, но бизнес Галины Петровны и Лужбина требовал соблюдения всех купеческих политесов, так что Лидочке пришлось выдержать и выписанное из Парижа платье, и лимузины с пупсами, и вечный огонь, и банкет. Лужбину тоже было тошно от воспоминания о прежней свадьбе, пусть и не такой богатой, но такой же нелепой. Но больше всего его мучило то, что Лидочка его не любила. Не любила, он чувствовал. Он понимал, что поторопился, и еще лучше понимал, что не торопиться было нельзя. «Стерпится, слюбится», — сказала какая-то бойкая бабенка в ЗАГСе, глядя, как Лидочка, едва шевеля бледными губами, произносит «да». «Вранье!» — отрезала Галина Петровна с такой злобой, что бабенка отшатнулась, испуганно распустив неровно накрашенный оляповатый рот. Галина Петровна, едва дождавшись конца церемонии, подошла к Лидочке, дернула за руку, словно хотела оторвать, и зашептала ей прямо в лицо яростно, словно шипела. «Вот что, девочка, я перед тобой виновата, не спорь, виновата, и ты даже не знаешь, как». Галина Петровна на мгновение перевела дух и вспомнила красавицу-бабку, которая ходила, едва родив Борика, дура, ой, дура, и ведь некому было сказать, что дура. Бабка ведь по-честному сказала. «А что ж ты не спросишь, кто платить будет, милая? И главное, чем? Все ведь на детей ляжет, на внуков». Галина Петровна закрыла глаза и услышала свой голос. «Ну и пусть платят, мне-то что?» Бабка снова засмеялась внутри ее головы страшными ровными зубами и сказала: «Вот молодец, люблю». Лидочка смотрела непонимающе, бледная, бледнее своего платья, только бриллианты на шее и в ушах горят живым хищным баснословным огнем. Галина Петровна не пожалела, не пожадничала, подарила внучке на свадьбу свои лучшие камни, но не полегчало. «Если не вмоготу станет или молодого захочешь, не терпи, слышишь? Не доводи себя до греха. Бросай мужа, живи, как считаешь нужным». «Я не понимаю», — честно призналась Лидочка. «Ничего, скоро поймешь», — пообещала Галина Петровна и неожиданно засмеялась странным, коротким, почти рыдающим смехом, как будто поперхнулась Лидочкиной свадьбой и теперь никак не могла откашляться. «А от меня еще один подарок будет. Жди», — наконец сказала она и, быстро повернувшись, вышла из ЗАГСа. Когда нескончаемая свадьба все-таки закончилась, Лужбины уехали домой, за город, и обоим сразу стало легче. Лето задалось неожиданно удачным, теплым, и Лидочка с Лужбиным, неустанно занимаясь хозяйством и домом, осторожно, едва прикасаясь, сближались друг с другом, так что к августу Лужбин, услышав, как жена негромко поет на кухне, сочиняя ужин, даже поверил: Лидочка полюбит его не просто когда-нибудь, а очень и очень скоро. Когда Галина Петровна звонком вызвала его к себе в банк, он даже растерялся. Общих финансовых дел с вдовой Линта Лужбин не имел и иметь не собирался принципиально. А о самочувствии можно было справиться и по телефону. Но ссориться с единственной родственницей жены было неблагоразумно, и Лужбин, бросив все дела, приехал, когда и куда было велено.